Глава 17. Доброе утро, дорогие слушатели! С вами Радио Калифорния FM. Сегодня понедельник, 15 июня 1992 года, 8 часов утра. В эфире ваши любимые радиоведущие Анжелика и Джеффри. Надеемся, Джек и Джилл не слишком докучали вам на выходных. Кстати, о выходных. Энджи, как прошли твои? Смотрю, ты загорела, посвежела. Вся светишься и лучишься. Ты прав, Джефф. Выходные были просто восхитительными. Солнце, волны, горячий песок, бессонные ночи, смятые простыни. Оу, звучит очень горячо. Так и есть, хи-хи. А как твои выходные, Джефф? Как твоя girlfriend? Долго нам еще ждать вашей свадьбы? Недолго. Удалось провести со своей избранницей хоть пару свободных часов за уикенд? Или она опять вся в работе? Это больная для меня тема, Энджи. Ты же знаешь. Субботний вечер я провел в гордом одиночестве. Моя... Как ты сказала, избранница гуляла где-то до полуночи со своей новой лучшей подругой. Может, с другом? Что-то часто она стала тебя игнорировать и пропадать, якобы то на работе, то с вымышленной подругой. Да не, она у меня не такая, да и парни ее не сильно интересуют. Ее интересует только работа. Сочувствую, Джефф. А что с воскресеньем? А воскресенье мы провели за традиционным чаепитием в загородной резиденции моего отца. Все сдержанно, чинно, аристократично. Звучит достаточно... скучно. Да, я знаю. Ладно, хватит о нас с тобой, Энджи. Давай поговорим о чем-то, что интересно нашим радиослушателям. И судя по твоему хорошему настроению, это будет разговор о любви? Конечно, о любви. О любви коррумпированных копов к деньгам. Ты знаешь, что на выходных полицейские нашли замороженный в морозильнике труп одного очень важного свидетеля по одному очень важному делу против итальянской мафии? Энджи, продюсер скоро нас с тобой уволит за такие разговоры. У нас развлекательное шоу, а не криминальная хроника. Уволит? Фу! Ну да, конечно. Пусть Джек и Джилл боятся увольнений. Мы с тобой, Джефф, сожрем любого продюсера с потрохами. Ох, и насмешил, Джефф. Мне бы твою уверенность, Энджи. Ладно, давай уже включим музыку, пока мистер Швиммер не ворвался в студию с криком. Вы уволены! Если тебе так будет спокойнее, то давай. Сегодняшний день мы начинаем с чего-то бодрящего, как чашка крепкого кофе. Например, с песни, ставшей неофициальным гимном фильма «Терминатор». «You could be mine» от Guns N' Roses. Отличный выбор, Энджи. Дорогие слушатели, если ваш понедельник начался с мысли «Какого черта я вообще проснулся?», расслабьтесь. У нас для вас музыка, кофеиновый заряд и самые горячие новости Лос-Анджелеса. Так что прибавьте громкость и просто наслаждайтесь. Начинает играть мелодия. Сегодня я явился на работу без опозданий. Для разнообразия. Поднялся на 25-й, приветливо кивнул Софи, искренне улыбающийся мне уже в который раз. И наверняка обиженной на меня за то, что я игнорирую ее постоянные намеки. И слегка замедлил шаг, заметив вышедших из офиса Мишель двух хмурых мужчин. Крепкие, суровые, в слегка помятых костюмах, с мрачными лицами, которые, казалось, были созданы только для того, чтобы подозревать людей в самых темных грехах. Мужчины сурово оглядели приемную, скользнули по мне тяжелыми взглядами и, не сказав ни слова, направились к лифту. «Кто такие?» Едва заметно кивнул я в сторону двух незнакомцев, лениво облокотившись на стойку ресепшена. «Детективы из департамента», – брезгливо фыркнула София. «Детективы? Что им нужно от Хадсон?» «Да кто их знает?» – пожала девушка плечами. «Наверное, это из-за того убийства». «Того?» «Ну, одного из клиентов Мишель нашли на выходных мертвым в морозилке. Жуть какая!» Передернула плечиками блондинка и наклонилась чуть вперед, откровенно демонстрируя мне глубокий вырез своей белоснежной, строгой рубашки. «Когда мы, наконец, пойдем с тобой гулять? И вообще, Алекс, долго ты от меня бегать будешь?» «Мне девушка не разрешает гулять с такими красотками», — обреченно вздохнул я. «Девушка?» — округлила глаза блондинка. «У тебя есть девушка? Фак! Ну, конечно! Как у такого парня может не быть девушки? А может... Может, разочек попробуем?» Лукаво улыбнулась Софи, зачем-то погладив меня по тыльной стороне ладони своими длинными холеными пальчиками. «Может быть». «Правда?» – обрадовалась девушка. «Может быть, в другой жизни?» – вздохнул я. «Прости, Софи». «Фак! Алекс, если вы с ней расстанетесь, дай мне знать». «Обязательно, Софи, обязательно». Я проводил копов взглядом до лифта, задумчиво почесал подбородок, оторвался от стойки ресепшена и двинулся в кабинет Мишель. Моя начальница и кормилица сидела за столом в полоборота, глядя в окно на утренний Лос-Анджелес с высоты 25-го этажа и задумчиво крутила перьевую ручку с золотым наконечником в пальцах. «Копы из-за Дельгадо приходили?» — поинтересовался я, прислоняясь к дверному косяку. «Угу», — подтвердила Мишель, не отрывая взгляда от окна. «Что хотели?» «Да так». Юристка легкомысленно отмахнулась, развернулась ко мне лицом и неторопливо принялась перебирать бумаги на своем рабочем столе. «Просто поспрашивали. Стандартные вопросы. Кажется, они раскручивают версию, удобную прокурору». «Мы в ней не фигурируем?» – на всякий случай поинтересовался я. «Слава богу, нет». Мишель хмыкнула, поправила волосы и облегченно улыбнулась мне. «Кажется, пронесло». «Угу», – подтвердил я. «Пронесло». «Ладно, давай за работу, хватит прохлаждаться». Тут же натянула она маску суровой стервы начальницы на себя. «И так опоздал. Снова». «Так-то 8. Тютелька в тютельку». Возмутился я такой несправедливостью в свой адрес. «Вот именно», – мстительно хмыкнула блондинка. «А ты должен был быть на рабочем месте 15 минут назад. Если думаешь, что совместно проведенное в субботу время и одно маленькое приключение нас сблизило и дает тебе какие-то более расширенные права...» «Не думаю, прости». Виновато пожал я плечами. «Больше этого не повторится». «Хм, хорошо». Кинула Мишель строгий взгляд в мою сторону. Я тяжело вздохнул, сел за стол и принялся разбирать стопку папок, непонятно откуда появившихся на моем рабочем месте за выходные. «Спасибо, Алекс!» Гораздо мягче и миролюбивее прозвучал голос Мишель в тишине кабинета. «За то, что вытащил меня из задницы!» «Да, пустяки!» — усмехнулся я, не отрываясь от бумаг. «Я просто переживал за свою работу. Ты же мне рекомендации не дала. Если бы тебя посадили, мне бы пришлось снова идти в газонокосильщики». «Смешно», — хмыкнула Мишель. «Кстати», — тут же язвительно добавила она, — «ты ничего не забыл?» «Я?» — удивленно глянул я по сторонам, оторвавшись от папок. «Вроде нет». «Ты забыл, где находится кофейный автомат? У меня на столе до сих пор нет моего утреннего кофе». «Да, мэм». Я тяжело вздохнул поднялся со своего места и двинулся в сторону столовой за порцией кофеина для своей начальницы. «Ну ничего, я тебе еще это припомню. Однажды ты будешь бегать у меня на побегушках с чашечкой кофе на белом блюдечке с голубой каемочкой». Мстительно усмехнулся я про себя и с довольной ухмылкой вышел из кабинета Хадсон. Время, как обычно, по понедельникам тянулось медленно, лениво и совершенно безжалостно. За первые два часа первого дня этой рабочей недели я успел наведаться в архив и перекинуться со старушкой миссис Гарфилд офисными сплетнями, пообещав зайти после обеда за очередной подборкой из юридических журналов, которыми она меня снабжала с завидным постоянством, проговаривая и восхищаясь тем, как сильно я похож на ее первого покойного мужа. Успел перебрать дюжину папок, встретиться в коридоре с девчонками-ассистентками и выслушать от них жалобы на своих самодуров-начальников. Умудрился понаблюдать за офисной жизнью со стороны, заметив, как Софи нашла себе новый объект для влюбленности и заигрывает со старшим юристом с верхнего этажа, как Дэн из бухгалтерии вернулся из туалета с газетой под мышкой, а старый Харрисон в очередной раз пытался флиртовать с новой стажеркой, которая явно подумывала написать на него жалобу. Успел еще дважды сходить за кофе для Мишель, которая без утреннего кофе была еще той стервой. Хотя с кофе была стервой ничуть не меньше. Успел разгрести завал на своей стороне стола, переложив кипу документов в другую кипу, выслушать пятиминутный монолог Мишель о том, что я недостаточно шустро все делаю и постоянно где-то шляюсь. И что вообще, пора бы научиться угадывать ее мысли и желания на расстоянии. Успел ответить ей что-то саркастичное, за что едва не был уволен. Успел убедиться, что с понедельниками надо что-то делать. Например, отменять их к черту. И все это за каких-то два часа. Когда я уже порядком позалипал над документами и всерьез подумывал начать сортировать их по принципу «разобраться сейчас», «разобраться никогда» и «передать Мишель, пусть разберется сама», дверь кабинета открылась, и внутрь вошел клиент. Высокий, широкоплечий, крупный мужчина, лет 50 с небольшим, с широкой властной челюстью, загорелой до красноты кожей, обветренным лицом и седыми висками. Настоящий коренной американец, техасец. В дорогом, но явно удобном костюме, ковбойских сапогах и классической шляпе Стетсон, с перстнем с массивным камнем на пальце. Он по-хозяйски оглядел кабинет, посмотрел на замершую у шкафа с папками Мишель, перевел взгляд на меня, сидящего за столом, и довольно кивнул каким-то своим умозаключениям. «Я рад, что вы мужчина», — удовлетворенно хмыкнул техасец. «Хоть и такой молодой». «Не представляете, как я рад этому», — усмехнулся я в ответ, краем глаза заметив, как недовольно нахмурилась Мишель, на удивление промолчав и не став вмешиваться, предпочтя наблюдать за гостем со стороны и продолжая задумчиво перебирать папки на полке. «А ты, случайно, не родственник того самого Хадсона?» — загадочно прищурился незнакомец. «Того самого?» — уточнил я. «Имя которого значится в названии вашей фирмы?» — хмыкнул мужчина. «Ну...» – неопределенно начал я, так и не сумев до конца сформулировать ответ. «Я так и знал!» – усмехнулся незнакомец в шляпе, ткнув в мою сторону пальцем с перстнем. «Сын? Хотя нет, не говори. Это не так уж и важно!» Расплылся он в довольной улыбке, словно ребенок, знающий чью-то тайну. «Но мне приятно, что я буду вести дело с сыном самого Хадсона!» Разговаривает громко, с легким южным акцентом. Харизматичен, уверен в себе, но за простоватой, своей в доску манерой явно скрывается холодный и расчетливый бизнесмен. автоматически отметил я, формируя у себя в голове психологический портрет визитера. «Почему не с самим Хадсоном тогда?» Не удержался и поинтересовался я, удостоившись гневного взгляда со стороны Мишель. «Не нравятся мне эти откормленные, сытые и довольные жизнью юристики», пренебрежительно произнес незнакомец. «Хочу работать с молодыми, злыми, голодными, готовыми грызть глотки и принимать рисковые решения. Хадсон был таким в молодости, сейчас он уже не тот». «Понятно», усмехнулся я и решил все же представиться. «Мое имя Алекс Стоун». «Стоун?» Растерянно замер мой собеседник на секунду, сузив глаза. «Хм, у тебя не фамилия отца? Хотя, понимаю». Он благосклонно покивал. «Не хочешь пользоваться родственными привилегиями? Похвально, одобряю. Главное, что ты мужчина». Напомнил он мне, а то я уже стал сам в этом немного сомневаться. Мишель нахмурилась еще сильнее, открыла рот, явно собираясь прервать этот цирк с конями и расставить все точки над «и», но так и не успела вставить свое веское слово. «А то эти бабы!» Громко пророкотал техасец густым басом. «Нет им никакого доверия. Вот твоя помощница, например. Симпатичная, конечно». Пренебрежительно кивнул он в сторону Мишель. «Симпатичная личика, ладная фигурка, но наверняка дура дурой. Разве ей хватит ума вести дело так, как мужчине?» «Сомневаюсь», — едва заметно усмехнулся я, мельком переглянувшись с истинной хозяйкой кабинета. «Именно», — радостно воскликнул мужчина. «Я о том же». «А вы, простите, кем будете?» Наконец поинтересовался я, вопросительно наморщив лоб. «Роберт Хендерсон!» Выпитив грудь колесом и на мгновение приподняв шляпу, представился мой собеседник. «Для друзей – Боб». «Хм, это имя должно было впечатлить меня? Впервые слышу». «Роберт Хендерсон!» Удивленно пробормотала Мишель, нарушив свое затянувшееся молчание. «Тот самый Роберт Хендерсон!» «Хм, дамочка!» Боб снисходительно улыбнулся, скользнув по фигурке блондинки и ее ножкам внимательным взглядом. «А вам не говорили, что влезать в разговор мужчин – это некрасиво? Отец вас ничему не учил?» Он осуждающе покачал головой. «Ох, и молодежь нынче пошла! Хотя с вашей внешностью это простительно!» «Я видел юридически корректное бешенство Мишель. Это когда она еще не орет, не матерится, но внутри уже составила иск на 50 страниц и собирается засудить оппонента до трусов. Вот именно так сейчас выглядели ее злые морщинки на лбу и покрасневшие от гнева щеки. Странно, что она еще держалась и ничего не высказала техасцу обидного в ответ». «Простите, а что вас привело к нам?» – уточнил я, пока Боб не успел ляпнуть что-нибудь еще, за что ему точно прилетит от блондинки. «Дело!» – стерев с лица веселую улыбку, достаточно серьезно кивнул Хендерсон. «Мне вас порекомендовал один друг». «Меня?» «Тебя!» – хмыкнул техасец. «Я просил дать мне наводку на молодого, перспективного и голодного юриста, а когда услышал, что тут работает родственник самого Хадсона... В общем, ты мне подходишь». «Черт! Он что, табличку на двери не видел? Или не любит утруждать себя чтением? И как ему сказать, что на самом деле я – это не я, а ему нужна Мишель?» Правда, судя по его отношению к женскому полу, его это не сильно обрадует. «Простите, но адвокат не я». Наконец решился я на чистосердечное признание, да и пора было уже прекращать этот фарс, пока все не зашло слишком уж далеко. «Не ты? А кто же?» нахмурился техасец. «Она!» – кивнул я в сторону Мишель, до сих пор топтавшейся у шкафа с документами. «Она!» – Хендерсон удивленно вскинул брови и через секунду расплылся в улыбке. «Очередная хорошая шутка, Алекс. Смешно. Красивая, молоденькая девица с ветром в голове и между ног. И адвокат. Будь это правдой, ноги бы моей здесь не было». У Мишель нервно дернулся правый глаз. Она оторвалась от шкафа, неторопливо преодолела разделявшее нас расстояние, женственно покачивая бедрами при ходьбе и кидая осторожные, изучающие взгляды в сторону посетителя, и положила какую-то папку на стол передо мной. «Вот документы, которые вы просили, мистер Стоун», демонстративно громко произнесла она, незаметно склонилась к моему уху и едва слышно скороговоркой прошептала. «Побудь адвокатом, выслушай, что ему нужно». «Зачем?» Недоуменно нахмурился я, подняв глаза и встретившись взглядом с девушкой. «Потом объясню», – бесшумно произнесла блондинка одними губами. «В общем, дело у меня деликатное». Хендерсон многозначительно посмотрел в сторону замершей слева от меня девушки. «Пусть останется», – великодушно разрешил я, заметив, как раздулись от гнева ноздри блондинки. «Точно?» – переспросил наш потенциальный клиент. «Я бы хотел обсудить все с глазу на глаз». «Точно!» – подтвердил я. «Хм, ну ладно, раз ты говоришь», – сдался Роберт. «И присаживайтесь уже, мистер Хендерсон, раз мы будем говорить о делах», – указал я на гостевое кресло и через секунду сам пересел, заняв место Мишель за столом и с удовольствием заметив, как блеснули яростью ее глазки. «Может, кофе?» – неожиданно для себя предложил я. «Хм, не откажусь», – усмехнулся техасец, усаживаясь поудобнее напротив меня. «Отлично», – хлопнул я ладонями по столу. «Мишель, сделай нам с господином Хендерсоном кофе и побыстрее. Ух уж эти нерасторопные помощницы!» – сокрушенно покачал я головой и тяжело вздохнул. «Как я тебя понимаю, Алекс!» – кивнул Хендерсон. «Сам уже сменил десяток за последние полгода. Они то тупые, как пробки, то беременеют не вовремя, то...» Он тяжело вздохнул. «То не могут держать язык за зубами. Но твоя хоть симпатичная, Алекс!» «Сам выбирал!» – с гордостью усмехнулся я. Сначала приглядывался, не дикая ли, не строптивая. Надо же понимать, не понесет ли в сторону, если прижмет. Потом дал привыкнуть, успокоиться, а уж после взял под усцы. «Ну и как, не брыкалась?» С интересом хмыкнул мой собеседник, поглядывая в сторону Мишель. «О, еще как!» – хмыкнул я. «Горячая, с норовом!» Сперва пыталась диктовать свои правила, но знаешь, если чувствуешь момент, не давишь, не дергаешь, а просто направляешь, тогда она сама сдается в руки и несется как надо. Надежная? Все зависит от наездника. Если знаешь, как держать поводья, не подведет. Главное не грубить, не пытаться силой загнать в стойло. А если поймешь ритм, тогда она твоя. И пронесет хоть по степи, хоть по прериям, хоть по гребаной ночной автостраде. Техасец, понимающе усмехнулся. «Черт, парень, слушай, ты случаем не в Техасе вырос?» «В душе, может быть», — ухмыльнулся я и оценивающе взглянул на Мишель, которая уже начинала медленно закипать, алея, словно спелый томат, и прожигая меня насквозь яростным взглядом. «Новый эшелон, мистер Стоун!» – восхищенно покачал головой Хендерсон. «Мишель!» – выразительно посмотрел я на девушку. «Кофе! Или ты забыла, где у нас кофейный автомат?» Блондинка разъяренно фыркнула, резко развернулась на каблучках и двинулась в сторону выхода. «Объезженная, но с норовом!» Понимающе кивнул вслед девушке техасец. «Люблю таких!» Мы еще немного поболтали с ним о погоде и нерадивых сотрудниках, а минуты через три вернулась Мишель. Блондинка с глухим стуком поставила перед нами две чашки и наклонилась ко мне, мило улыбнувшись и ничуть не стараясь скрыть фальшь. «Что-то еще, мистер Стоун?» Ехидно поинтересовалась она, и я с опаской покосился на свою чашку. «Что-то вид у нее больно довольный. Плюнула, что ли?» Я сделал маленький аккуратный глоток и удивленно хмыкнул. Всего лишь посолила. Как мелко. «Как вам кофе, мистер Стоун?» Поинтересовалась у меня подлинная хозяйка кабинета. «Да так», — поморщился я, поставив чашку обратно на стол. «Ну, я ведь не ради кофе тебя взял, Мишель». Хендерсон снова довольно хохотнул, наблюдая за нашей маленькой перепалкой, и покачал головой, делая глоток кофе из своей чашки и одобрительно крякая. «Похоже, кофе с сюрпризом был только у меня». «Да уж». «Ладно, давайте перейдем к делу, мистер Хендерсон». «Боб, обращайся ко мне по имени Алекс». «Хорошо», — кивнул я. «В чем суть проблемы? Чем я могу помочь, Боб?»